Глава 14. Домой Трегубов тоже пошел пешком. Он размышлял над информацией, полученной днем. Если верить горничной, то документ был украден дважды. Но можно ли ей верить? Она нашла документы в рояле. Но почему в рояле? Преступник не мог больше нигде в тот момент спрятать папку? Не мог вынести из дома? Можно ли верить горничной в том, что она действительно вернула украденные документы? Что если история с роялем – это выдумка для отвода глаз, чтобы перевести подозрение на другого, на Канарейкина, к примеру? Горничная остается подозреваемой. Но если верить горничной и Варваре, то у горничной алиби на момент второго похищения. Она отнесла документы в кабинет, а потом была на кухне с Варварой и не могла пройти мимо Канарейкина. Нужно этот момент сверить с Николаем. Получается, если действительно документы были в рояле, то горничная вне подозрений. У самой Варвары алиби на весь день нет, пока она единственный человек, который мог выкрасть документ дважды, опять-таки если верить рассказу горничной. Князя и Калятко не было в доме во время второго похищения договора. Канарейкина и Исаева во время первого. Может, Исаев и Калятко сообщники? Хотя нет, они друг друга раньше не знали. А было ли вообще первое похищение? Вдруг горничная врет? Прислуга наиболее пока вероятная версия. Но Ивану показалось, что и женщина, и девушка любят своего хозяина и вряд ли бы навредили ему. Мотив тоже не просматривается. Или же это просто игра со стороны Варвары? Мысли Трегубова метались от одной подозреваемой персоны к другой. Версии возникали и тут же умирали под натиском фактов. Иван вздохнул. Вопросы, одни вопросы, а нужны ответы. Времени мало. Поглощенный своими размышлениями, Трегубов подошел к дому и, к своему удивлению, обнаружил у подъезда двух барышень лет 20 или 25, а также гимназиста с чемоданами. «Добрый день!» – поприветствовал Иван странную троицу. «Вы кого-то ждете?» «Здравствуйте, мы ожидаем Ивана Ивановича Трегубова», – ответила более высокая барышня. Трегубов внимательно оглядел женщин и гимназиста, судя по возрасту последнего или предпоследнего класса. «Когда тебя ожидают у дома девушки, а не агенты сыска, это гораздо приятнее». Но Иван был настороже. «Иван Иванович, это я. Чем могу служить?» «Дарья Андреевна сказала, что у вас есть свободные комнаты», — продолжала высокая. «Еще что у вас недорого. А Татьяне как раз здесь удобно будет». «Подождите», — ответил Трегубов. «У меня действительно есть сейчас свободные комнаты, но я не знаю никакой Дарьи Андреевны и Татьяны». «Татьяна, это я», — очаровательно улыбнулась Трегубову вторая девушка. Ее большие карие глаза весело смотрели на Ивана. «Татьяна Михайловна Галактионова». «Очень приятно», — сказал озадаченный Иван. «Но...» «Как же так?» Тут же набросилась на него вторая девица. «Вы не знаете Дарью Андреевну? Она вас рекомендует, а вы говорите, что не знаете». Трегубов действительно не знал никакой Дарьи Андреевны. И в последнее время из дома только съезжали, но никто не заезжал. Новых жильцов не было после отъезда сестры Трегубова в Петербург, потому что Иван совсем не занимался домом. Он еще раз окинул взглядом двух молодых женщин и юношу. Они выглядели совершенно безобидно, как и положено выглядеть агентам, чтобы их сразу не раскрыли. Трегубову пришла в голову мысль, что Стрельцов, возможно, начал действовать. Что же, это разумно – поселить к нему шпиона, который выглядит так приятно и не вызывает подозрений. Трегубов бросил взгляд на милое личико Татьяны Михайловны и сказал: «Может быть, Дарья Ивановна раньше общалась с моей сестрой, поскольку арендой занималась именно она, а не я?» «Может быть», — подхватила высокая девушка. «А чем вы занимаетесь тогда, если не арендой?» — лукаво спросила Татьяна. «Я судебный следователь». Иван решил, что если это шпионы Стрельцова, то они и так все про него знают. «Мы можем снять квартиру или нет, господин следователь?» Продолжила напор высокая. «Погоди, Виктория, это же так интересно. Первый раз в жизни вижу сыщика», — заявила Татьяна. «Не так уж это интересно», — сказал Иван. «Да, квартиры есть, на втором и третьем этаже. Хотите посмотреть?» «Да», — ответила высокая и приказала гимназисту. «Митя, смотри за чемоданами». «Вы что же прямо сейчас хотите заселиться?» Удивился Трегубов, приоткрыв дверь и пропуская вперед девушек. «А почему нет?» ответила вопросом на вопрос Виктория. «Татьяна приехала из Петербурга, нас она смущать не хочет. А какой смысл платить за гостиницу, если сразу можно снять квартиру, как сказала Дарья Андреевна?» Квартиры были одинаковые, одна над другой. И женщины выбрали второй этаж, чтобы поменьше ходить по лестнице. Иван подумал, что это символично. Именно в этой квартире был убит его друг Алексей Стрельцов. Мысли о том, что Татьяна – агент Стрельцова-старшего, стала приобретать более отчетливые формы. Виктория тем временем распахнула окно и закричала. «Митя, давай тащи чемоданы на второй этаж!» «А вы с какой оказией в Москву? Надолго ли?» Трегубов повернулся к Татьяне. «Я была вольнослушательницей, но сейчас и это запретили для девушек», ответила Татьяна. «Женщинам теперь нельзя учиться в университетах. Вот я и устроилась стенографисткой в Министерство иностранных дел. А они перевели меня временно в Москву, пока не знаю, насколько». «Министерство иностранных дел и слишком много информации сразу», подумал Иван, словно заучила. «Не знает, долго ли будет жить». Похоже, действительно агент. Ну что же, держи врагов близко. «Не буду вам мешать обустраиваться», — сказал он вслух, когда Митя втащил в квартиру два огромных чемодана. Девушки попрощались с Иваном, и он пошел к себе. Дома у него было холодно и одиноко. Трегубов снял пальто и подошел к столу, на котором лежало столичное издание нового рассказа о приключениях английского сыщика Шерлока Холмса, «Союз рыжих». Трегубов не упускал возможности почитать о занимательных приключениях и расследованиях. Вот бы и в реальной жизни было все так просто. Применил дедуктивный метод и вычислил того, кто украл бумаги у Бронского. Однако, как понял со временем Иван, автор произведений о мистере Холмсе никогда не показывал читателю все возможные версии, а просто вел по одной из них. Увлеченный читатель и не замечал, что на основе найденной Холмсом улики можно сделать не один единственный вывод. Тем не менее, рассказы нравились Трегубову. Он даже ставил Артура Конан Дойля в части детективной литературы выше Эдгара Аллана По. Иван положил рассказ обратно на стол. Сейчас было не до этого. Он должен выспаться, чтобы завтра со свежими силами заняться поисками.